Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы во время предыдущего эфира договорились поговорить сегодня о разлуке любимых, о разлуке в любви. Жизнь вносит свои коррективы, и у нас случилась разлука. Сегодня утром из жизни ушел Мансур Гумерович Исхаков, наш любимый Миша, один из лучших и главных актеров радио России. Наверное, слушатели редко запоминают фамилии актеров, которые что-то говорят в эфире. Но Миша работал с нами с 1995 года, и мы считаем и будем считать своим золотым голосом. И что остается от людей, которые играли, творили для вас в эфире? Только голос. Миша был мужем и другом, единственным, наверное, на свете близким человеком нашей любимой актрисы Гали Исхаковой. Оба они всегда помогали программе «Серебряные нити», и голоса вы очень часто слышали в наших тренингах. Я хочу сейчас, с вашего позволения, вспомнить не тренинги, не тексты Мишиных слов. Я хочу приоткрыть вам маленький секрет и поставить кусочек нашего внутреннего капустника, где Галя Исхакова и Миша Исхаков просто развлекают нашу компанию. Не знаю, насколько я имею на это право, но ведь для нас Миша все равно живой, все равно играет на рояле и рассказывает анекдоты. Куалина, не твоя ли тартана прибывает? Моя, ну только молчи, скрой меня под своей юбкой. Что же ты теперь на этот раз привез? Я старый привез. Контрабандист. Я тебе привез шаланды полные кефали. Это же здорово. Con dal treno scius la imondi dalla station, con la cachetta on spalla, con la cachetta on spalla, e con dal treno scius la imondi dalla station, con la cachetta on spalla zu e giù per i pago. Шурпатрун дали были проливянка, фарали паланга, фарали паланга. Шурпатрун дали были проливянка, фарали паланга, дюмата. Хороша же твоя тартана, господин. Я сегодня ее брошу в ночь. Приду к тебе обязательно, но только ты молчи, чтобы не слышал об этом ни одна душа. Особенно твоя старая галушка. Прямо меня, ай, топошенька. Эвэ скорантом бия, эвэ скорантом бия. Апрель маленька, ай, топошенька. Эвэ скорантом бия, салютен эн фонден бия. Можно я возьму? Неминутную не имею права. Наверное, 30-секундную паузу в эфире просто для того, чтобы вы вспомнили Мишин голос и внутренне поддержали Галю, потому что очень часто бывает так, что в разлуке виноваты мы, а бывает так, что мы очень не хотим разлучаться. И дай нам Бог уметь отличать одно от другого. Вот этого искусства так мучительно не достает, потому что все время как-то не ждешь, что веселый Миша, способный всех поддержать, так здорово игравший на рояле и читавший свои роли, вдруг исчезнет в тишине эфира. Вспомните, пожалуйста, его голос и поддержите Галю, потому что если просто вы подумаете о них, им сейчас будет чуточку легче. Она наш телефон 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити» тоже. И говорим мы... Очень давно мы не говорили о любви. Говорим мы о любви и о разлуке. Говорим мы о том, зачем и почему расстаются люди, и что они чувствуют при этом. Вы просили, и, наверное, нужно иногда говорить о том, что болит, о том, что болит. Вы знаете, с радио можно разговаривать, и тогда становится немножечко легче. Поверьте мне, я ведь тоже, в общем, знаю, что значит эти чувства, любовь и разлука. Ну, а песни? Песни вам всем хорошо знакомы. Наряд подвенечный и хор в нашу честь не споет, а время торопит, возница беспечный, и просятся кони в полет, и просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смог под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали, но что-то погасло вдали. Святая наука расслышит друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Серебряные нити. Ох, как точны с точки зрения психолога эти слова Куджавы: «Святая наука расслышать друг друга». Как бы нам это удалось? Но вот как раз именно этого мы все время и не умеем. Вот одно из писем, к нам на форум в сети интернет. Я дал ответ на это письмо, и как бы его можно посмотреть на ответ. Ответы, простите, можно посмотреть на форуме. А я хотел прочитать для того, чтобы мы что-то обсудили вместе. У меня такая ситуация, пишет молодая дама, встречалась с молодым человеком. 6 лет из них прожили Шесть лет встречалась, из них 2 года прожили в гражданском браке. Жить вместе стало не в моготу, и я решила съехать от него. Расстались абсолютно спокойно, без истерик. Но прошло 1,5 года, и я узнала, что у него отношения с нашей общей знакомой. И тут меня как начало трясти. Мне сразу стало не хватать этого человека. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что со мной происходит и как поскорее избавиться от тревоги, связанной с этими чувствами? Ну, вот, наверное, это какой-то общий наш вопрос. Давайте немножечко подумаем над ним вместе. Здравствуйте, Лариса. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ну, о любви, так о любви. Я уже даже... Боже мой, я так долго живу на свете, что даже не знаю. Говорят, человек может любить только один раз. Я думаю, что это не совсем верно. Была первая очень-очень-очень любовь. Вышла замуж, 2 детей, а потом это очень любовь, когда родилась дочка, и через 4-5 месяцев у него случилась следующая любовь. Человек замечательный, просто чудный. Вы знаете, вот мы расстались, мне очень жаль. Но он создал 2-ю семью, и все замечательно. И помогал мне, и детям, и как-то они не были обделенные. А потом вот у меня началась какая-то новая жизнь. Вы понимаете, я вот... Мне уже много лет. Я вот думаю... Иногда думаю, а вот что же не удержала? Что же как-то вот не смогла? Хотя, в общем-то, дети, я сказала, не были обделенные. Когда мне бывает как-то очень тяжело, ну вот что-то. Но потом, я думаю, у меня было столько встреч. У меня были какие-то вот совершенно замечательные... я не люблю слово «любови», но вы знаете, когда это было... Ай, люди неординарные. Когда это были художники, когда это были поэты... Когда, в общем-то, я могу сказать, что с меня написано более 10 портретов. Кстати, нет, это не, я не пошла по рукам, господи, я вас умоляю. Нет, это писала моя меня подруга. Меня-то чего вот, умолять? Вот, художница. И вот я вот уже много лет я подхожу к этому. Я понимаю, что я много занимаю времени. Поменял, иногда мне хочется, господи, ну что ж я не удержала? Ну что ж, совершенно. Спасибо большое, Лариса. Я вот что хочу сказать. Я не знаю, сколько бывает любовей в человеческой жизни. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Но я знаю, что истинность любви человек иногда понимает только в разлуке. А... И трясти человека может очень по-разному. Я знаю, что бывает 2 главных любви. Две разновидности главных любви, которые человек постигает в разлуке. Первая из них – это любовь-власть. Она же попытка наладить или отношения, или разобраться в отношениях, или попытка раз и навсегда распределить роли. Или, еще говорят, знаете, так, понять, с кем ты живешь. Эта попытка почти всегда связана с доказательством себе собственной неотразимости, как 10 портретов, написанные художником. И тогда, если человека трясет, вот как пишет наш корреспондент на форуме, вот тогда это значит, что его трясет на самом деле не от любви, а от того, что он потерял очередное доказательство собственной власти над мужчинами. Его трясет от комплекса неполноценности. Мы с вами уже в следующей программе попробуем поговорить о комплексах, и тогда я подробнее вам расскажу, что чаще всего, когда человек говорит «меня трясет», это просыпается комплекс. Но это всегда комплекс власти. Все мужчины должны быть моими. Я должна нравиться всем. Тогда мужчины нужны как доказательство моей неотразимости. И, в общем, тогда встречи проходят спокойно. А есть другая любовь, которая любовь. И которая для меня самое главное в этой любви, заключается в том, что эта любовь создает совершенно другую личность, другого человека. Мне кажется, это то, что пропущено как-то психологией, или, может быть, психологам не очень хочется трогать эту тему. Но личность в любви – это другая личность, не та, что была до нее. И иногда, и очень многие этого пугаются, потому что был ты, а появилось некоторое мы. Но даже когда говоришь «мы», это не совсем то, потому что «мы» иногда может быть просто суммой, один и один. Знаете, как бывает такая жизнь, когда в ней просто сумма? Я и я. А вот чувство, что ты как будто состоишь из другого, иногда пугает и вдруг становится причиной для разлук. Я уверен, что текст песни Окуджавы, он в общем об этом. И тогда ты расстаешься и продолжаешь думать о ней. Или вы расходитесь и продолжаете думать о нем, как только что рассказывала Лариса из Саратова. Просто потому, что ты из него состоишь. И нет у тебя прежней, той, которая была без него. И тогда любая встреча, мысль, она может быть очень болезненной, и от нее может трясти. Но на дне, на донышке самой этой встречи всегда будет оставаться чувство внутренней радости. Вы расстались, а тебе хочется, чтобы ему было хорошо. С другой женщиной, с другим мужчиной, с другой работой, чтобы все было хорошо. И на дне боли есть сладость. Почему есть эта сладость? Потому что это ты. Это не другой человек. Это я же, только в другом каком-то облике человеческом. Мы почему-то очень не умеем и не любим ценить это чувство. У нас на форуме, у нас замечательный форум. Приходите к нам. Наш замечательный корреспондент Людмила вспоминала слова из «Перед зеркалом» Вениамина Каверина. Там есть потрясающие слова. Цитирую. «Это покажется тебе наивным, даже нелепым, но тайная надежда, глупая надежда, что ты любишь только меня, никогда не оставляла меня». Может быть, потому, что все мои встречи с другими – это ты. Вот это странное чувство, которое обычно скрывают от других и говорят о другом, для меня является чем-то, что и есть настоящая любовь. В ней участвуют две совершенно новых личности, два совершенно иных человека. Ни расстояние, ни отношения, ни общение ничего уже не могут изменить, потому что изменился ты. Сейчас это не модно, но, наверное, все-таки в этом и есть счастье. И вот мне кажется, что любовь Миши и Гали Исхаковых, она вот такая, и никакая смерть, она все равно не может разлучить. Уж простите, но вот случился такой очень больной для всех из нас пример к нашей программе. Вот что сказала наша радиослушательница Анна. Доброй ночи. Хочу сказать, что разлука – это такой вид чистилища или мутатор. На форуме писали, что в расставании Вселенная схлопывается. Возможно, и так бывает. А я ощущаю это как разрежение. Вот я была я, а потом бац, и я уже в чем-то большем, чем я. И страшно, и не соображаю, что делать. Потом первое время, а оно может быть очень долгим, происходит перебор всего человеческого амбициозного набора, неизменным итогом которого становится его уничтожение, потому что не выдерживает проверку на прочность. Я хотела вот так, но все не так. Поэтому на тебе, все равно так не будет, точно не будет. А как тогда надо? И потом уже тихо сидишь и наблюдаешь, и ловишь нити, и должен быть очень-очень внимательным, чтобы понять. Разлука, если это не расставание, потому что кто-то кого-то бросил, наверное, случается из-за долга. Долг превыше всего. Должен. Потому что должен. Чем для меня стала эта разлука? Дело в том, что все это время как раз и пытаюсь понять. И с этим на серебряной нити пришла, и носом землю рыла для того, чтобы убедиться, верно ли я понимаю то, что происходит, или только воображаю себе. Прежде всего, разлука научила эсихазму. Когда в голове непрестанно вертятся мысли, почему, что происходит, что я могу сделать, правда, неправда. После какого-то времени в таком состоянии я поняла, что если очень-очень нужна информация, она приходит из воздуха. Разлука развернула меня внутрь меня, и там я искала ответы, потому что больше никто не мог объяснить, что так саднит. Потом разлука научила отдавать от себя. Когда я поняла, что сделала все, что могла, может, не все и, конечно, не все, потому что после сделала, наверное, самую умную вещь – отпустила. Вот так, просто. Он же человек. Он имеет право на свои решения, как я могу что-то требовать. И оказалось, что я держала, что не держала, от перемены мест ничего не изменилось. Я просто напрягала то, что вообще не стоило и не нужно было напрягать. Вот так потихоньку, обратившись в себя, разгребаешь завалы своих необоснованных убеждений, установок, претензий, амбиций. И понимаешь, что он тоже человек. И еще понимаешь, что он становится близким другом, с которым можно поговорить внутри себя, рассказать о чем-то, посоветоваться. А потом появились серебряные нити, и начало появляться ощущение счастья, потому что образовавшееся пространство начало заполняться смыслами, и в отношениях что-то налаживается потихоньку. Честно, до конца сама не знаю, чем для меня стала эта разлука. Наверное, лет через 10-20 будет видно. Спасибо. Спасибо вам, Ань, потому что, видите, и разлуки бывают настоящими и ненастоящими. Или внутри пустота и тишина, или внутри какой-то прекрасный звук. И если этот прекрасный звук где-то на самом донышке сохраняется... Вы знаете, я думаю, что это и есть счастье, независимо от того, кончается ли разлука. Еще одна музыкальная пауза. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мой эхо, мой эхо. где бы я ни бывал, дотронуться сердцем трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Вечная нежность друг друга. Даже втрою наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расставимся мы. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Здравствуйте, Ася. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Спасибо вам за тему. Удивительно, вот я позвонила до музыки, до песни, но как-то не попала в оборот. А теперь таких совпадений не бывает. Именно в ключе этой песни я и хотела поговорить. Я постараюсь долго времени не занять у вас. Вот 6 лет мы пошли в один класс с моим бывшим мужем. Мне скоро будет 50. У нас с ним все было абсолютно вместе и в один класс, и на службе в Прибалтике. Он на подводной лодке служил. Я 3 года с ним там отбыла. Ну как, ездил. За время разлуки мы успели написать друг другу туда и обратно в общей сложности 6400 писем. Много лет прошло. 26 лет спустя мне посчастливилось пообщаться с ним на короткое время. Вы знаете, вот ту мелодию, которую я услышала, глядя на него, у меня никогда в жизни после него не было. И мне кажется, не бывает много любви или любови. И никто никого не отпускает, потому что никто никого не способен удержать. Это что-то, это какая-то другая сила. А трясет, это я легко могу ответить. Это уязвленное женское тщеславие. А человек, про которого я говорю, мой бывший супруг, у него создалась семья, потом другая, была другая попытка. У него тоже не сложилось. Просто я оказалась сильнее, и мне... Ну, я одна смогла. А он не смог один. Попытки тоже не получились. И у нас гимн. Мы всегда говорили друг другу, вот эта песня «Эхо любви» Анны Герман, вот это как наша песня, потому что в ней все заключается. И еще что хотела сказать... Вот часто у нас такая фраза звучала, и недавно тоже. «Ты — это я, а я — это ты». Когда люди одно целое, ну как, мы сами открыли ворота, мы сами, о, Булата Шалыча, да, мы сами во многом бываем виноваты, но, наверное, не бывает, если любовь настоящая, это тяжкое бремя. Но оно такое сладкое бремя, оно только облагораживает. Я не понимаю, когда говорят обидно, больно, отпустил, не отпустил. Неужели кто-то думает, что кто-то кого-то способен удержать? Да. Я, например, не жалею. Да, хотя думает. Было очень больно, и слез было много. Страшно сильно было, больно. Всего доброго. Спасибо большое. Из города Нальчик дозвонилась до нас, Ася. Тогда почему? Почему же тогда мы разлучаемся, если чувствуем вот эту вот внутреннюю связь друг с другом? И вот об этом мы говорили, когда говорили о проекциях. Владимир Бибихин был такой замечательный русский философ. Я специально перерыл книжку, чтобы найти запомнившуюся мне его цитату из «Живой лекции». Вот послушайте. «Вовсе не обязательно что-то важное в жизни надо тематизировать. Как раз самое важное не тематизируется и не должно тематизироваться. Для близких людей нет ничего важнее друг друга, смотреть друг на друга. Но они никогда не тематизируют друг друга, не делают друг друга темой для анализа, для вдумывания или для осмышления. Они никогда не смотрят друг на друга со стороны. Это было бы развалом их отношений». Конец цитаты. Я лишь хочу сказать, что это замечательное слово «тематизируется». Наша страсть к определению, к тому, чтобы приложить к человеку какое-то мнение, какое-то окончательное решение или ярлык, на самом деле все это примерно одно и то же, и поэтому мне так нравится бибихинское «тематизируется». Как только начинаешь делить друг друга на темы, и начинаешь решать, как правильно себя вести, или вот это вот замечательно, как строить отношения. Как только это чувство единства начинает тематизироваться, это и есть проекция, оно мгновенно начинает разрушаться. Поэтому мы так внутренне боимся, интуитивно, инстинктивно, и вечно боимся выяснения отношений. Это и есть тематизация чего-то, что нас объединяет. В этот момент, в миг, в дни, обычно недолгое время тематизации, мы вдруг лишаемся энергии. Это маленькая смерть, потому что когда уходит любимый или любимая, что-то, вот как эти звуки на фоне, остаются только на самом донышке души. А жить нечем. Энергия жизни исчезает. И Бибихин, кстати, говорил это на лекциях об энергии. Поскольку это новая личность, тот другой человек, которым ты стал, вдруг от чего-то хочет умереть. Не-не, она не умрет. Она на самом деле бессмертна, потому что попытки покончить с собой в таких ситуациях — это попытки самолюбия. То есть это попытки не любви, не этой новой личности, это попытки власти. Как же так? Разве от меня, думает молодой человек, вообще можно уйти? Я же такой замечательный. Они никакого отношения к той маленькой смерти, о которой я говорю, не имеют. Эта смерть очень похожа на то, о чем рассказывала Аня, как будто из тебя выкачали воздух. Я это тоже чувствовал именно так. И ты бродишь по миру, не в силах его найти, немножко оживляясь куда-то в тряску, когда оказываешься в местах, связанных с ней или с ним. Они завязаны на тебя, как будто бьют тебя током, как будто возвращается эта энергия личности, которая мы. Потом это проходит. Ты можешь спокойно находиться в тех же местах, слушать голоса общих знакомых. В общем, опять оказываешься способным чувствовать радость. Только ты все равно остаешься другим, и на самом деле мы почему-то пугаемся и этого, этого какого-то возросшего себя, способного любить, вот этого самого большего себя, о котором говорит Аня. Я не уверен, что этого нужно бояться, потому что действительно, ведь права Ася, никто никого никак не может удержать, потому что удивительная вещь. Вот заметьте это, когда люди тематизировали друг друга, единство уже кончилось, существуют такие тематизации, от которых назад вернуться почти невозможно. Но ты остаешься другим, и можно, и нужно, правда, я убежден в этом, научиться чувствовать это счастье. Это я сейчас, конечно, не буду слушать, Галя, сегодняшний наш эфир. Однако это счастье не умирает с любимым, потому что оно внутренне в тебе. Это часть Вселенной, и оно бессмертно, и поэтому, только поэтому мы вообще можем быть бессмертны, потому что человек, который не любил, на мой взгляд, не может рассчитывать на бессмертие. А вот тот, который любил и знает, что это такое, вот эта самая разлука, тот имеет все шансы и на вечную жизнь, и на встречу, ту самую, которая описана в Божественной комедии Данте, части которой у нас в тренинге, между прочим, озвучивал Миша. Поэтому, наверное, я ничего больше не успею сказать. Успею только сказать, что мне бы очень хотелось предупредить любящих. Не тематизируйте друг друга. И не считайте, что если другой из обиды, раздражения, недостатка денег вас тематизировал последними словами. Все зависит от того, вы это внутренне сможете отнести вот к этому, к обиде, к недостатку денег, к усталости, раздраженности. Или вы это отнесете к себе. Вот если вы все это относите к себе, то это значит, что вы тематизировали любовь, полюбили и порубили ее на куски. А делать этого нельзя. Как сказала Ася, нужно отпускать. В ближайшую среду, во время следующего эфира, мы с вами попробуем поговорить об еще одном психологическом понятии, о комплексах. Ну а сегодня, сегодня спокойной ночи. Любите, пожалуйста, друг друга по-настоящему. Без тебя